Газеты так многословно воспевали Делонга, в том числе и потому, что остальные новости с Поляриса, которые той осенью просочились в печать, были сплошь печальны и безнадежны. Эта экспедиция рассыпалась, еще даже не покинув Соединенных Штатов. Команде недоставало дисциплины и понимания собственной миссии. На корабле сформировались отдельные группировки, которые плели интриги и сеяли раздор. К примеру, немалое число немцев на борту «Поляриса» почти не разговаривало с американцами. Глава экспедиции Чарльз Холл не пользовался авторитетом. Сначала его попытались сместить с поста, а затем, похоже, и вовсе убили. Когда он умер, остальные вздохнули с облегчением, но вскоре погрязли в моральном разложении и анархии. Все бортовые журналы, записи и научные приборы экспедиции были потеряны. Оставшиеся на борту «Поляриса» люди, очевидно, не принимали никаких усилий, чтобы разыскать своих пропавших товарищей, когда льдина, на которой те разбили лагерь, откололась и уплыла от корабля. Те же несчастные, которые оказались на льдине, жили в постоянном страхе и не доверяли друг другу, опасаясь каннибализма. Позже следственная комиссия ВМС выявила множество случаев неподобающего поведения. Куда ни глянь, эта экспедиция была весьма печальной и мрачной историей. История без героев, которая выставляла Америку в неприглядном свете. Как заметили в Лондонской «Таймс», в тени этого корабля-призрака таилась смерть во множестве ужасных проявлений. Впечатлительному человеку плавание «Поляриса» могло стать предостережением об опасностях путешествия в Арктику. Но Джорджа Делонга было не так легко напугать. Он уже анализировал экспедицию Холла и решал, что нужно сделать по-другому, чтобы экспедиция оказалась более эффективной и добилась большего успеха. Делонг поклялся, что, став капитаном полярной экспедиции, он будет гораздо чаще использовать новейшие технологии. Он наберет в команду офицеров ВМС, которые будут неукоснительно соблюдать дисциплину, тем самым исключая возможность мятежа. Он будет отбирать команду более тщательно, не допуская ни создания группировок, ни дисбаланса национальностей и рангов. Он более основательно укрепит судно для плавания во льдах и погрузит больше продовольствия, медикаментов и научных приборов. Делонг чувствовал себя обязанным исправить ошибки Холла и победить в этой гонке для ВМС и для Соединенных Штатов. Новообретенная слава открыла Делонгу двери в другие социальные круги. Вечером 1 ноября 1873 года его пригласили на ужин в доме Генри Гринелла, знаменитого нью-йоркского филантропа и богатого торговца. Гринелл живо интересовался Арктикой, и за несколько предыдущих десятилетий финансировал множество экспедиций на север, как британских, так и американских. Степенный седобородый мужчина, 74 лет, он всегда одевался с иголочки. Его большие, чуть на выкате глаза блестели, выдавая острый ум. Один из основателей Американского географического общества, Гринелл обладал самой обширной в Америке коллекцией книг, географических карт и планов Арктики. Его имя навсегда было оттиснуто в Арктике. Крупную часть острова Элсмер назвали землей Гринелла в его честь. Ни один другой человек в Соединенных Штатах не посвящал больше мысли полярной проблеме и не выделял больше средств для ее решения. Тем вечером в субботу Гринелл собрал ученых, географов, исследователей и моряков в своем прекрасном доме номер 17 по Бонд-стрит на Манхэттене, чтобы обсудить последние идеи в сфере изучения Арктики. В кабинете Гринелла, где на столе были разложены карты, собравшиеся джентльмены чествовали Делонга как героя и возможного капитана следующей американской экспедиции в Арктику. Их встреча стала анализом экспедиции Холла, которую в немалой степени финансировал Гринелл. Чему можно было научиться на этой ошибке? Как иначе организовать будущую экспедицию? И главное, каким путем ей идти? Все сходились во мнении, что Гренландия — не лучший портал для достижения полюса. Катастрофическая экспедиция Холла еще раз подтвердила коварство этого региона. Делонг уже навел кое-какие справки, пытаясь разыскать более удачный полярный маршрут. Вскоре после возвращения из гренландских морей он посетил Нью-Бедфорд в штате Массачусетс, который фактически являлся китобойной столицей Соединенных Штатов. Там он пообщался с несколькими капитанами китобойных судов, закаленными в плаваниях моряками, которые лучше всех понимали арктические течения и ветра. Эти старые морские волки сказали Делонгу, что попытка достичь полюса через Гренландию неоправданно тяжела. Один даже сказал, что это все равно, что идти в гору. Капитаны полагали, что господствующие вокруг Гренландии течения и ветра постоянно сдвигают ледяной щит на юг. Поэтому при движении на север придется без конца пробиваться сквозь льдины. Однако, по их мнению, гораздо проще было добраться до полюса через северную часть Тихого океана и Беринга в пролив. Это будет все равно, что идти под гору. Делонг понимал, что эти советы представляют собой не научно доказанные факты, а практические наблюдения профессионалов, которые каждый год отправляются к границам ледовой шапки в погоне за ценным животным жиром. И все же позиция капитанов была понятна. Зачем бороться с природой, когда можно работать с ней заодно? В 1869 году французская экспедиция под руководством ученого Гюстава Ламбера планировала достичь полюса через Берингов пролив. Но эту экспедицию отменили из-за начала франко-прусской войны. 2 года спустя Ламбер погиб при осаде Парижа. Поэтому экспедиция так и не была организована. Теперь гости Гринелла потягивали бренди и задумчиво поглаживали бороды. Казалось, их заинтриговала возможность отправки полярной экспедиции через Беринга в пролив. По этому пути еще никто не ходил. К тому же в качестве отправной точки можно было использовать недавно приобретенную американцами Аляску. Тем холодным ноябрьским вечером в прокуренном салоне на Бонд-стрит идея заблестела всеми гранями. Гринелл предложил тост: «Под гору, к полюсу, любой ценой». Делонг был благодарен Гринеллу за приглашение и поддержку его кандидатуры в качестве следующего полярного капитана. Он не постеснялся прямо спросить Гринелла: «Вы профинансируете экспедицию?» Гринелл всех удивил своим отказом. Он больше не хотел выделять деньги на полярные исследования. Полярная проблема по-прежнему занимала его. Но он был уже стар. Его беспокоило здоровье. Он достаточно потратил на эти экспедиции и не хотел больше быть покровителем Севера. Возможно, его напугала экспедиция Холла. Но кто мог занять его место? Делонгу нужен был ответ. Куда ему обратиться? Он понимал, что все расходы ВМС на себя не возьмет. Для продолжения арктических исследований нужен был новый спонсор. Когда Делонг обратился к присутствующим за идеями, нашелся лишь один ответ: «Беннет».